пиво, снова водка. Лихо скачут дни вперед. Если к водке есть селедка, то народ еще живет. Ну а если водки много, значит будет как вчера. От скамейки у пивного и до самого утра. Водка чистая, слезинка, все снимает как рукой. Нипочем морозы злые, нипочем палящий зной. Любят водочку министры, любят водку торгаши. Кто-то пьет ее для тела, ну а мы пьем для души. Сводит и разводит, власть большая у нее. Водка мирит и ругает, это уж кто сколько пьет. Много раз уже пытались нас от водки отучить. Только это бесполезно, пили, пьем и будем пить. Водка чистая, слезинка, все снимает как рукой. Нипочем морозы злые, нипочем палящий зной. Любят водочку министры, любят водку торгаши. Кто-то пьет ее для тела, ну а мы пьем для души. Водка чистая, слезинка, все снимает как рукой. Нипочем морозы злые, нипочем палящий зной. Любят водочку министры, любят водку торгаши. Кто-то пьет ее для тела, ну а мы пьем для души.